В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, дорогие друзья. Итоги очередного конкурса на эфирные частоты в России, подкаст-радио выходит в коротковолновый эфир, а также интересные материалы из писем наших слушателей. Таковы темы очередного 784-го выпуска программы. Однако начнем мы сегодняшнюю программу с информации, предназначенной для наших слушателей в странах СНГ. Я познакомлю вас с расписанием ретрансляции канала «Содружество» в местном УКВ-эфире. Время, как обычно, всемирное координированное. В Душанбе, Таджикистан, программы канала можно слушать на частотах 67,88, 100,3 и 102,7 МГц с 12 до 14.00. В Баку, Азербайджан, на частоте 104 МГц ровно с 2 до 3 и с 17 до 19. В Ереване, Армения, 106 МГц с 2 до 3, а также с понедельника по пятницу с 17 до 19. В Симферополе, Украина, 5-минутные блоки в 9, 11, 13, 16 и 21.00 транслируются на частотах 102,3 и 104,1 МГц. В Тбилиси, Грузия, на частоте 101,4 МГц канал «Содружество» звучит с 2 до 3 и с 17 до 19. Канал «Содружество» также ретранслируется в Санкт-Петербурге на частоте 107,4 МГц. В 8.50, 9.45, 10.20 и 13.10 в эфир выходят 5-минутные блоки, а по субботам в 9 часов 10 минут, четвергам в 12.45 и понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 15.45 можно слушать 15-минутные включения. Мне хотелось бы попросить наших слушателей сообщать о качестве приема этих местных ретрансляций. А с расписанием программ Русского международного радио в местном эфире стран СНГ я познакомлю вас в следующих программах. 29 марта состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по вопросам получения права на вещание и по вопросам получения права на разработку и освоение нового радиочастотного канала для цели радиовещания. Согласно информации пресс-службы Росохранкультуры, победителями стали следующие компании. В городе Набережные Челны, Республика Татарстан, частоту 104,8 МГц, мощность передатчика 1 кВт, получила компания «Современные технологии». На частоте 103 МГц в Ульяновске с мощностью 1 кВт будет работать «Вечерний Симбирск», а на частоте 106,2 МГц также с мощностью 1 кВт компания «Валентина-1». Во Владивостоке, Приморский край, частота 88,8 МГц, мощность передатчика 5 кВт, досталась компании НМК, а 105,7 МГц, также с мощностью 5 кВт, «Континент». Благовещенский, Амурская область, 39-й телевизионный канал, выиграла компания Public Image, мощность передатчика 1 кВт. Частота 107,4 МГц в Прокопьевске, Кемеровская область, досталась муниципальному унитарному предприятию телерадиокомпания 27+, мощность передатчика 1 кВт. В Кургане, Курганская область, с мощностью 4 кВт на частоте 100,7 МГц будет работать компания «Континент». И в Чебоксарах, Чувашская республика, на частоте 69,89 МГц будет работать издательский дом «Поволжье». Передатчик мощностью 4 кВт установлен в Цивильске. По вещанию в Ижевске, Удмуртская республика, на частоте 68,84 МГц конкурс признан несостоявшимся, так как ни одна из концепций не набрала достаточного количества голосов. О конкурсе на данную частоту будет сообщено дополнительно. Это было сообщение пресс-службы Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Медиа Network Weblog сообщает, что вопреки существующим во всем мире тенденциям ухода радиовещателей с коротких волн, Enigma Radio Network объявила о начале трансляции своих программ с 29 марта на коротких волнах. До этого момента станция работала исключительно в режиме подкаста. Такое решение компания мотивирует тем, что старается донести свои программы до максимально возможной аудитории. С выходом в коротковолновый эфир все программы сети будут по-прежнему также доступны в интернете абсолютно бесплатно. В настоящий момент расписание трансляций, которые будут идти через передатчик WWCR, выглядит так. С понедельника по пятницу 3-5-минутный бюллетень мировых новостей Daily Dig можно будет услышать в 17 часов 5 минут. It's the Daily Dig, unearthing the world's best news for Wednesday, March 29th, 2006. I'm Kathleen Keating, and here is your news. Enigma Files, еженедельное часовое шоу Кэтли Китинг, будет в эфире по средам в 20 часов. И также в 20 часов, но по четвергам, будет транслироваться часовое шоу Дага Хэгмана Homeland Security Weekly. Все программы будут идти на частоте 15 825 кГц. Enigma Radio Network заявляет, что принимать эти передачи можно будет по всему миру. По словам Кэтли Китинг, который является основателем сети Enigma Radio Network, последние годы компания успешно развивается и планирует дальнейшее сотрудничество с WWCR с целью увеличения количества программ для слушателей коротких волн. К 2007 году планируется переход на круглосуточное вещание. You're listening to ERN, the award-winning Enigma Radio Network. Теперь почитаем ваши письма. Их накопилось довольно много, и, что очень приятно, что опять-таки многие письма содержат интересную информацию. Начну, пожалуй, с электронного письма от Андрея Некрасова, который в настоящее время проживает в Нью-Йорке, США. Он прислал интересный рассказ о радиостанциях эталонного времени. Читаю. Путешествуя с другом по местным магазинам, я приобрел на очень большой распродаже всего за $10, при исходной цене в $40, призабавную вещь, которая там была в единственном экземпляре. Это Worldwide Atomic Clock. Это настольные часы, отображающие местное время, причем с сокращенным обозначением местности, включая секунды, что очень удобно, а также дату. Но самое интересное, что эти часы раз в час настраиваются на длинноволновые эталонные станции стандартного времени, работающие на частоте 60 кГц и расположенные в США, Колорадо, позывной WWVB, Европейском Союзе, Франкфурт, Германия, DCF-77, Великобритании, Ragby, MBF-60 и Японии, тут сразу две станции, в северной части Фукушима, позывной JJ-40, и южной части Куюшу, позывной JJY-60. В процессе исследования мне удалось найти в интернете и другие станции, не включенные в инструкцию, но они вещают немного на других частотах. Например, BCF из Китая на 68,5 кГц, HBG из Швейцарии на 75 кГц. Интересно отметить, что DCF-77 из Франкфурта работает также и на 77,5 кГц. А станции из Японии еще и на 40 кГц. И обе включены в инструкцию в числе принимаемых данным устройством. Мощность американской и немецкой станции составляет 50 кВт, английской только 15, швейцарской 20 кВт. Когда часы настраиваются на станцию точного времени, на дисплее появляется символ в виде излучающей антенны с индикатором напряженности электромагнитного поля, как на дисплее сотового телефона. И в течение 5 минут, в случае соответствующего удовлетворительного приема, происходит синхронизация времени. По инструкции, наиболее хороший прием станции осуществляется с полуночи до 4 утра по местному времени, в радиусе 1500 километров от станции, а при хорошем прохождении сигнала до 2500 километров от станции. По инструкции, на прием не должны влиять никакие физические барьеры, кроме укрепленного бетона. Рекомендуется держать аппарат подальше от микроволновых излучений. Несколько раз в районе 11 вечера в моей местности на дисплее отчетливо появлялось обозначение JP, то есть Япония, что было почти невероятным и означало, что часы настроились на одну из японских станций, удаленных от меня на 1000 километров. С приближением ночи удавалось настроиться на Великобританию, а уже в районе 3 вечера четко появлялось обозначение американского передатчика из Колорадо. Интересно отметить, что на сайте японской станции имеется коллекция QSL-карточек, значит, станция подтверждает рапорты о приеме. Кроме того, на самом деле длинные волны мало изучены радиолюбителями и в настоящее время даже немного забыты. А зря, ведь принять сигнал такой станции, находящейся на расстоянии 1000 километров, это настоящий диексинг. Интересно, кто-то может поделиться информацией о длинноволновом приеме? Завершает свое увлекательное повествование наш коллега по хобби из США Андрей Некрасов. По-моему, Андрей действительно прав. За разного рода новостями широковещательных станций мы очень часто забываем, что кроме них в эфире существует еще огромное количество служебных радиостанций, прием которых частенько может быть очень и очень любопытным. Я благодарю Андрея за рассказ и приглашаю наших слушателей к продолжению начатой темы. Очень интересное письмо пришло от нашего слушателя Евгения Загребнова. В этот раз он написал нам из Благовещенска. Было это в начале января, и в этом письме Евгений пишет о том, что ему удалось услышать в этом городе. Давайте читать. Характеризуя Благовещенский радиоэфир в целом, должен заметить, что во всех диапазонах можно принять больше китайских радиостанций, чем русских. Качество приема российских радиостанций на средних волнах намного хуже, чем китайских. В диапазоне FM принимаемых китайских радиостанций больше, чем российских, а качество одинаковое. Ситуация с присутствием китайских радиостанций в Благовещенском эфире объясняется близостью китайского города Хэйтхэ, находящегося на правом берегу Амура, фактически напротив нашего города. Вот какие радиостанции принимаются в городе Благовещенске Амурской области. Итак, частота 87,7 МГц занята российской радиостанцией «Авторадио» из Благовещенска. Она работает круглосуточно, и качество приема можно оценить на 5 баллов. 89,7 МГц – музыкальная радиостанция провинции Хэйлуйцзянь из Китая. Она в эфире с 20 до 15.00. Качество приема можно также оценить на 5 баллов. 95,2 МГц можно слушать народную радиокомпанию Китая «Голос Китая». Передачи общественно-политического содержания по аналогии с радиовещанием в СССР. Радиостанцию можно назвать первой программой китайского радио. Она в эфире с 19.30 до 16.30. На частоте 99,7 МГц можно слушать аудиосигнал телеканала СТС «Благовещенск» круглосуточно, с качеством тоже близким к пятерке. 102 МГц ровно занимает женская радиостанция провинции Хэйлуйцзянь. Сама станция объявляет частоту 102,1 МГц. Она в эфире с 20 до 15.00, и качество ее приема отличное. This is Heilongjiang Women and Children's Radio, broadcasting on 102.1 FM. На частоте 103,3 МГц круглосуточно слышно русское радио Благовещенск. Качество приема также 5 баллов. На частоте 103,8 МГц народная радиокомпания провинции Хэйлуйцзянь, информационное радио. Программы эти можно принимать с 20 до 7.00 и с 8 до 16.00. Качество приема примерно 3 балла. 明天早晨4:55，欢迎继续收听我们的节目，再会。 На частоте 104,8 МГц, несмотря на то, что объявляется 104,5, можно слушать радио «Жизнь» провинции Хэйлуйцзянь. Время работы с 20 до 15.00. Качество приема на 5 баллов. На частоте 105,1 МГц работает российская Европа плюс Благовещенск. Время вещания круглосуточное и качество приема на 5 баллов. А частоту 106,9 МГц занимает радио путей сообщения провинции Хэйлуйцзянь с 20 до 15.00. Качество приема великолепное. А средневолновый эфир Благовещенска выглядит следующим образом. Частота 549 кГц, радиостанция «Маяк» с 20 до 14.00, качество приема на троечку. 945 кГц, народная радиокомпания Китая «Голос Китая» с 19.30 до 16.30, качество приема на четверку. 999 кГц, народная радиокомпания «Голос Китая», опять-таки с 19.30 до 16.30, качество приема также на четверку. На частоте 1215 кГц можно слушать народную радиокомпанию провинции Хэйлуйцзянь, информационное радио, с 20 до 14.00, качество приема на 4, и на частоте 1341 кГц, также из Китая, можно слушать народную радиокомпанию провинции Хэйлуйцзянь, информационное радио, также с 20 до 14.00, качество приема отличное. Евгений, спасибо за ваше интересное письмо с наблюдениями. Ждем новых интересных сообщений из других городов, где у вас будет возможность провести эти наблюдения. А на сегодня наше время в эфире истекло. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».